Глава 15. Летающий ханорик. Как ругал себя Макар за то, что не научился ориентироваться в лесу. Не успел он выполнить этот пункт своей программы на каникулы. Он бежал так быстро и так старался забраться в лес подальше, что заблудился. Петляя между деревьями, обходя густые заросли, он потерял чувство обратного направления. Одинаковый, незнакомый лес обступал его со всех сторон. Куда бежать? Или хотя бы идти? Надо было возвращаться, не оставаться же в этом лесу бесконечно. Дома все скоро бросятся на поиски, и искать станут не только Нюка, но и его, Макара. Но как же вернуться домой? Макар со страхом смотрел на высокие кроны деревьев. В их раскачивании было столько тревоги, что хотелось зажмуриться от собственной беспомощности. Он представил всю местность сверху, как будто смотрел на карту. Где-то вдалеке полукруг речки, которая огибает усадьбу. За речкой и усадьбой луг, потом деревня. А здесь, где сейчас находится Макар, бесконечный, уходящий вдаль лес. Если он не сумеет вернуться к речке, то будет плутать по лесу до вечера, а может и дольше. Даже страшно подумать, что переживут за это время родители Соня с Ладошкой. Одежда уже высохла. От бега и волнения захотелось пить. Жажда так мучила Макара, что он не мог успокоиться и обдумать свои дальнейшие действия. Он стал осматривать все низкие места в надежде увидеть хоть какой-нибудь ручеек или даже лужу. Наконец, в одном неглубоком овражке среди папоротников сверкнула вода. Но можно ли ее пить? Вода казалась стоячей. Маленький сухой листок едва двигался по ней. И вдруг Макар вспомнил один секрет, вычитанный в какой-то книге про путешествие под джунглям. Надо плюнуть на воду, и если плевок сразу разойдется по поверхности, исчезнет, растворившись, значит, воду можно пить. «Не плюй в колодец!» Макар вспомнил эту пословицу, улыбнулся и плюнул. Непросто было это сделать. Во рту пересохло так, что даже дышать было трудно. Каждый вдох обжигал горло. Слюна, как капелька мыльной пены, задержалась на поверхности лишь на мгновение и разошлась в стороны. «Пить можно!» «Надо больше читать», — совсем как Соня мысленно произнес Макар. «Вот простое и необходимое правило». И Нюк словно подтвердил, что вода вполне хорошая. Пристроился рядом с Макаром, жадно лакая. Сразу стало на душе, если не веселее, то спокойнее. «Ну что, Нюк, жить можно?» — спросил Макар Ханорика. Зверек посмотрел на него умными глазами, огляделся вокруг. Почему он задержал взгляд в одном направлении? И вдруг Макар понял, ведь Ханорик сейчас поумнее его будет, в смысле ориентирования. Он-то уж точно не заблудился. «Нюка хороший, Нюка умный», — приговаривая ласковые слова, Макар взял Ханорика и повернул его мордочкой в ту сторону, куда он только что вглядывался. «Давай, Нюк, возвращайся, ищи дорогу, только не убегай далеко». Нюк все понял. Он легко заскользил среди папоротников наверх, к высоким деревьям. Макар не отставал, шагал почти рядом, стараясь не наступить на Нюка. «Как в сказке», — подумал он, — «иду за волшебным клубочком». Через минуту стало понятно, что Нюк не ошибается. Так уверенно он выбирал направление. Макар повеселел. Он решил как можно ближе подойти к речке, а там, не выходя на открытое место, обойти мостик. Где-нибудь вдалеке можно будет опять переправиться вплавь, а потом выйти к деревне. Нюк бежал, не останавливаясь. Иногда он оглядывался на Макара, словно убеждаясь, что тот не отстает. И Макар сразу же ласково хвалил его. Ушки у Ханорика при этом подрагивали. Что ж, доброе слово и Ханорику приятно. Макару казалось, что он уже узнает деревья. Вот дуб с огромной трещиной по всему стволу, вот кривая сосна. Теперь надо быть осторожным, чтобы не выскочить прямо к мостику. Там их с Нюком наверняка поджидают. Вот и небольшая возвышенность на опушке. Кажется, он обежал ее стороной, когда рванул в лес. Где-то совсем рядом и мостик. Надо остановиться, оглядеться. А лучше бы залезть на дерево, чтобы сверху взглянуть как можно дальше. Может, с дерева легче будет безошибочно выбрать, куда теперь идти. Нюк тоже остановился, словно ожидая решения хозяина. Вокруг раскачивались высокие, но тонкие березки. На них не залезть. Но каким-то чудом среди них на склоне холма выросла сосна с частыми ветками-перекладинами, по которым так удобно лезть наверх. Почти как по лестнице. Но не оставлять же внизу Нюка. Макар взял Ханорика на руки и сунул его себе за пазуху. Затянул потуже ремень, чтобы не выскользнула майка. Нюк удобно согревал живот. Правда, он норовил высунуть мордочку наружу и тыкался Макару прямо в подбородок. «Не мешай, Нюк, не мешай!» — приговаривал Макар. «Сейчас мы будем с тобой верхолазами!» Ханорик, наверное, все понял. Он уже не вертелся, а затаился под майкой, но мордочку все-таки не спрятал. «Интересно же смотреть на землю с высоты!» Макар стал осторожно карабкаться по веткам-перекладинкам. Если не спешить, то это ведь совсем не страшно, какая бы высота ни была. Тем более, что у сосны такие удобные толстые ветки, как будто специально приспособленные для лазанья. Макар задрал голову. Придется лезть до самого верха, только оттуда можно осмотреть окрестности. Высоковато. Но долезть он успел только до середины. Макар оглянулся, посмотрел вниз и замер, прижавшись к стволу. От речки, из густо поросшей кустами низины, к холму, на склоне которого стояла сосна, поднимались два человека. Одного Макар узнал сразу – Сашок. А вот второго, хотя его походка и показалась знакомой, он узнать пока не мог. И одежда на нем была незнакомой – панама цвета хаки, такие же шорты и безрукавка. Прямо-таки военная форма. Заметят? Макар буквально слился со стволом, прижавшись к нему так, что Нюк жалобно пискнул. Сашок остановился на возвышенности и стал что-то объяснять своему спутнику, показывая руками вдаль. Макар прислушался. Но нет, далековато. Расслышать почти ничего нельзя. И вдруг он узнал знакомый смех. На холме рядом с Сашком стоял Григорий Григорьевич. От неожиданности Макар пошатнулся, и нога его сорвалась с ветки. Хорошо еще, что руками он держался крепко, но нижняя сухая ветка, на которую соскочила нога, хрустнула и полетела на землю. Сашок и Клюв мгновенно обернулись на шум, подошли ближе. «Странный лес!» — воскликнул художник. «Вроде бы и ветра нет, а ветки вниз срываются». «Сухие!» — развел руками Сашок. «Потому и срываются!» «Дурак ты, Сашок!» — хмыкнул Клюв. «И правда, в голове у тебя одна извилина, да и та, след от кепки. А я большую ошибку совершил, поручив это дело тебе. Парнишка-то в 100 раз тебя умнее. Хотел я не засветиться, но, видно, не получится у меня чужими руками жар загрести. Не получится. Да и время не терпит. Если я не уговорю нашего юного друга, то придется принимать самые крутые меры», — задумчиво добавил он. Макар мелко-мелко задрожал. От такой неожиданности он и на земле, наверное, не удержался бы на ногах. А здесь, на дереве, только бы не сорвались руки, не соскользнули ноги, только бы не стал елозить и выползать из-за пазухи Ханорик. Но почему Клюв так смеется? И бросил палку прямо в ствол сосны. «Так, говоришь, перехитрил он тебя?» — опять хохотнул Клюв. «Не мудрено, не мудрено. Что я приказывал? Не отпускай его от себя дальше, чем на метр. А ты не послушал. Вот он и шмыгнул в кусты. А пока ты его там разыскивал, вернулся к своему Ханорику, освободил его и снова разминулся с тобой. Просто переправился опять на эту сторону». «Я же рядом с мостиком был!» — заныл Сашок. «Как он мог со мной разминуться?» «Рядом с мостиком!» — передразнил его Клюв. «Это ты в воду бы не полез, а Макар парнишка отчаянный. Молодец, Макар! Да я смелее его не встречал еще подростка. Я видел, как он за сестрой в речку прыгнул, когда ее Ромка столкнул. Через секунду уже в воде был. А ты говоришь, мостик. Сам и ходи по своему мостику, курица!» Не очень приятно было Макару слушать эти похвалы в свой адрес. Почему-то ему казалось, что клюв неспроста произносит их таким слащавым голосом. «И знаешь, куриная твоя душа?» — продолжал тот. «Где сейчас этот смельчак? Никогда не догадаешься! А я догадался! Как Баба-Яга или Кощей Бессмертный почуял его! Вот он, над нами!» И клюв поднял вверх указательный палец. Макар похолодел. «Не надо тратить время, Макар», — спокойно сказал клюв. «И поосторожнее там, на высоте. Видишь, как ветки вниз срываются. Наступишь на какую-нибудь сухенькую, я и поймать тебя не успею». Макар тяжело вздохнул и осторожно высунулся из-за ствола. «Ух ты!» — зло вскрикнул Сашок. «А ну слазь! Я тебе голову-то и оторву, как обещал!» «Еще одно глупое слово?» Остановил его жестом клюв. «И у тебя никаких шансов на получение своей доли!» Сашок, нахмурясь, замолчал. «Не слезу!» — твердо сказал Макар. «Ни за что не слезу!» «Ты, Макар, не торопись принимать решение, не торопись!» — ласково произнес клюв. «Я ведь ссориться не хочу! Ты извини, что я поручил договориться с тобой этому недоумку!» Он кивнул на Сашка. Макар молчал, выжидая. Он еще не пришел в себя от увиденного и услышанного. Значит, Григорий Григорьевич, истинный предводитель этой странной компании, не Сашок, а он, и Сашок в его подчинении. Так вот о ком разговаривали вчера в развалинах Сашок с Ромкой. И вот кто тот умный человек, который хочет найти источник. «О чем мне с вами договариваться?» – спросил Макар, поправляя за пазухой нюка. «Особенно сейчас, когда вы такими бандитскими методами пользуетесь. Нюков заложники взяли, потом меня. С ума сошли, что ли? Мы же с вами друзья были, гуляли вместе, секрет часовни открыли. И дальше бы вместе действовали. Попросили бы меня по-хорошему, мне даже интересно было бы этот источник искать. Вместе и нашли бы, и папа, и Соня с ладошкой. Не понимаю я вас, Григорий Григорьевич. «Вашего предательства не понимаю!» Макар действительно ничего не понимал. И, в общем-то, он сейчас разговаривал не с клювом, а с самим собой, не в силах разобраться в такой простой и одновременно сложной ситуации. Разве он был против того, чтобы найти источник? Да он сам больше всего этого хотел. Зачем же клюву понадобилось похищать его, заставлять искать? За этими размышлениями Макар даже забыл, что находится высоко над землей, на сосне. И пошатнулся. Нога опять соскользнула с ветки. «Осторожно!» — вскрикнул клюв. «Лучше спускайся! Что ты сидишь на этом дереве, как белка? Поговорим спокойно!» «Мне и здесь хорошо!» — помотал головой Макар. «Не спущусь! Вместе надо было искать!» «Ну что ты заладил? Вместе, вместе!» — раздраженно воскликнул клюв. «Вместе искали бы, вместе бы и нашли! А мне так не надо! Водичка моей должна быть! Ты это хоть понимаешь? И с твоим папашей я делиться не собираюсь! Тебе, конечно, спасибо скажу! Я добрый! Денег дам в пределах разумного! А главное, зверек твой останется в целости и сохранности! Ведь он с тобой, правильно? Вон, под майкой ты его прячешь, я ж вижу! А вот если ты сейчас не согласишься мне помочь, трудно придется зверьку. Ох, как трудно! Не будешь же ты вечно там сидеть. Слезешь когда-нибудь. И, боюсь, не увидишь ты его больше. Сашок не любит всякую живность». У Макара похолодело все внутри. Бедный Нюк. Вляпался в историю, сам того не зная. Как вызволить его из этой западни? «Не слезу!» Опять повторил он, на всякий случай перебрался на одну ветку повыше и спросил. «И как вы не боитесь моих родителей? Я же все им расскажу!» «Вообще-то, я думаю, до этого не дойдет!» — ухмыльнулся клюв. «Ты мне поможешь, я тебе с благодарностью отпущу. И все. Ну, а если не поможешь, тебя, конечно, Сашок топить не станет. А вот зверька утопит!» «И рассказывай потом своим родителям все, что угодно. А я твоим папе с мамой объясню, что у тебя нервное потрясение, вызванное тем, что из-за тебя Ханорик утонул, и поэтому ты в горячке выдумываешь черт знает что». «Не слезу», — почти прошептал Макар. Казалось, у него пропал голос. «Я его сейчас достану», — прошипел Сашок и двинулся к сосне. «Зверя-то точно достану, а сам пускай хоть до утра там сидит». «Так оно и будет», — с ужасом подумал Макар. «Нюк окажется у него в руках, и тогда...» «Макар, не глупи», — продолжал уговаривать Клюв. «Дел-то всех на полчаса. Я даже примерно место знаю, где тебе надо походить со своей рогулькой. Вычислил я, где должна быть водичка. Но не перекапывать же нам всю землю вокруг этой часовни. За лето не управимся. А ты раз и готово. Все довольны. И ты, и я. Твои родители получат тебя в целости и сохранности, а ты своего зверька. Ну, спускайся. Никто вас не тронет, если ты будешь вести себя разумно. А то ведь Сашок уже лезет на дерево, а он у нас хороший верхолаз». Зашуршала внизу кора. Если Макар так ловко залез на сосну, то и Сашок сумеет. И сцапает Нюка. Все он правильно рассчитал. Макар ему не нужен. Знает, что тот не оставит Ханорика, сам слезет. Что же делать? Голова Сашка покачивалась внизу. И приближалась. Клюв, улыбаясь, подошел к самой сосне, расставил руки. Макар машинально огляделся по сторонам. Будто здесь, на высоте, искал спасения. И вдруг он увидел, как покачиваются тонкие стволы березок. Не близко, конечно, но если сильно оттолкнуться от сосновой ветки, то вполне можно допрыгнуть до березки. Вон той, самой крайней. Согнется ли она? Хватит ли ее гибкости? Только бы не выронить Нюка. Только бы не выронить. Как ни страшно было Макару, но другого выхода он не видел. Сашок сопел уже под самыми ногами. «Главное сейчас не зажмуриться от страха», — подумал Макар и все-таки зажмурился. Всего лишь на мгновение перед прыжком. Какой же это был полет! Как затяжной прыжок парашютиста! Макару даже показалось, что он расслышал в полете жалобный писк Нюка. Надо было, конечно, спрятать Ханорика поглубже под майку, но Макар не успел это сделать перед таким быстрым решением — прыгнуть. Вот и получилось, что Нюк, как заправский парашютист, летел над землей на высоте 10 метров, щурясь от ветра, бьющего в лицо. В мордочку, точнее говоря. Наверное, этот лес впервые видел летающего Ханорика. И вот уже шершавый ствол березки ударил Макару в руки, и они вцепились в него изо всей силы, не разжимаясь. Макар повернулся животом кверху, чтобы Ханорик не выскользнул из-под майки, и опустил ноги вниз. Сейчас надо постараться отяжелеть. Надо, чтобы показалось, будто ты весишь в 2 или в 3 раза больше. Иначе березка не согнется. Все произошло в одно мгновение, но мгновение это все же растянулось, как плавное сгибание березки. И вот уже Макар ощущает под ногами спасительную твердь земли. Позади раздался шум падения и громкие вскрики. Макар на ходу оглянулся и увидел, что Сашок сорвался с сосны и своим падением сбил с ног Клюва. В другое время он, наверное, не удержался бы от смеха, глядя на эту картину. Клюв и Сашок копошатся под деревом, пытаясь встать на ноги. Наверное, непросто им это сделать. Ушибы от такого падения должны были быть чувствительными. Но сейчас было совсем не до смеха. Надо было развить бешеную скорость, чуть ли не космическую, для того, чтобы оторваться от преследователей, которые, конечно, через минуту придут в себя.